Дома я самым тщательным образом перетряхнул всю свою одежду, в которой ходил в зону, все снаряжение. Прощупал каждый кармашек, каждый шов, перебрал все вещи, но так ничего и не обнаружил. Я был чист. А это значило, что жучок, если он вообще существовал, был у кого-то другого. Вечером следующего дня, в 6 вечера, мы снова встретились в офисе сталкеров. На этот раз с нами был Иллюминус. Кроме того, в офисе были два незнакомых мне парня. Когда я зашел, один из них проверил стены странным, похожим на тарелку с ручкой прибором. «Жучки ищем», — пояснил Черный. «Мы проверяем офис примерно раз в полгода. Сегодня внеплановая проверка. Отключи телефон, пожалуйста». Я выключил телефон и вместе с остальными начал наблюдать над работой специалистов. Пока один проверял стены, другой осмотрел компьютеры. Они все были выключены. «Пока все чисто», — сказал осматривающий стены парень и отложил тарелку в сторону. Его коллега включил прибор, напоминавший большой радиоприемник. Как пояснил мне шепотом Черный, с помощью этого прибора они в данную минуту сканировали радиодиапазон. Это заняло довольно много времени. Прошло уже минут 20, когда спецы о чем-то зашептались. Прислушиваясь к их разговору, я понял, что они что-то нашли. Затем один из них взял какой-то небольшой прибор, настроил его на нужную частоту, надел наушники. Встав в центре офиса, начал потихоньку поворачиваться, явно пытался отследить направление на сигнал. Вот он остановился. Я начал нервничать. Рамка прибора осмотрела на меня. Подойдя ко мне на пару шагов, парень взглянул на меня. «Отойдите, пожалуйста». Очевидно, закладка была спрятана где-то за моей спиной. Я послушно отошел. Парень снова замер, пытаясь отследить сигнал. Потом опять повернулся ко мне. Я снова занервничал. «Пожалуйста, выложите на стол все, что у вас есть в карманах», — попросил он. Это уже было неприятно. Чувствуя, как начинает колотиться сердце, я под напряженными взглядами присутствующих выложил на стол портмоне, телефон, ключи от дома и машины, авторучку, складной нож. Выгреб горсть монет. «Это все», — тихо сказал я и отступил в сторону. Какое-то время специалист колдовал над моими вещами, потом взял телефон. «Это здесь», — сказал он. Вынув телефон из чехла, вскрыл его. Вытащил аккумулятор. Проверив все еще раз прибором, продемонстрировал аккумулятор. Вот он. Я стал бледный и растерянный. Как, каким образом в моем телефоне могла оказаться эта гадость? «Неужели Вика?» «Можно глянуть?» Карина взяла аккумулятор из рук специалиста. Осмотрел его. «Вроде бы обычный аккумулятор». «Да, на первый взгляд», — подтвердил техник, уже успевший снять наушники. «Но в него встроен маячок. Это позволяет отслеживать местоположение владельца телефона, даже в том случае, если телефон выключен. Вообще придумано очень удобно. Хозяин сам каждый раз заряжает аккумулятор. Не надо заботиться о питании». «Спасибо, Виктор». Антон пожал ему руку. «Спасибо». Он пожал руку второму технику. «С остальным мы уже разберемся. Мы еще не все проверили». Второй техник взглянул на него. «Мы нашли то, что нужно. Именно этот маячок мы и искали». Техники начали собираться. Пока они укладывали свою аппаратуру, все молчали. Попрощавшись, специалисты ушли. Мы остались одни. «Ты кому-нибудь давал свой телефон?» – спросил Антон, взглянув на меня. «Не давал», – ответил я, понимая, что не могу скрывать от них правду. Недели 3 у меня была Вика. Пришла поздно вечером, мокрая, в синяках. Попросилась переночевать. Сказала, что ушла от серых, и ей больше некуда идти. Я пустил ее. А уже утром она расплакалась и сказала, чтоб я не верил ей, что ее ко мне подослали. Потом ушла. В эти выходные она снова была у меня. Сказала, что серые узнали о вас что-то важное, что теперь они уже не остановятся. Если она не будет помогать им, то ее просто убьют. Я ей поверил. «Егор, два раза наступать на одни и те же грабли?» Татьяна покачала головой. «Все-таки надо быть осмотрительнее». Я ничего не сказал, чувствуя на себе взгляды сталкеров. Молча собрал со стола свои вещи рассовал все по карманам. «Простите», – тихо сказал я. Повернулся и пошел к дверям. «Подожди», – Егор остановил меня Черный. «Не уходи, тебя никто не прогоняет. Просто действительно, надо быть более осмотрительным». «Я понимаю», – отозвался я. «Извини, что так получилось. Я позвоню на днях». Открыв дверь, я вышел в коридор. Никто меня больше не остановил. Спускаясь по лестнице, я уже знал, что больше звонить им не буду. Это была лишь отговорка. Мне просто хотелось уйти, и чем быстрее, тем лучше. Следующие несколько дней были для меня очень сложными. Я снова очутился в пустоте. Я понимал, что уже никогда не буду с Викой. После ее очередного предательства между нами все было кончено. Знал и то, что не смогу быть со сталкерами, что после моей оплошности наши отношения уже никогда не будут прежними. Но как можно доверять человеку, который столь неосмотрителен? Мне было совершенно очевидно, что я снова остался один. И если что и утешало, то это работа. Я окунулся в нее с головой, стараясь забыть о свалившихся на меня проблемах. Когда я работал, то просто не мог думать ни о чем другом. Так прошла неделя. Мне никто не звонил. Я тоже никого не тревожил. Когда в субботу вечером в дверь позвонили, я даже нахмурился. Мне не хотелось никого видеть. Я был уверен, что это Вика, и не ошибся. Едва я открыл дверь, она с улыбкой шагнула ко мне, обняла, потом поцеловала, и лишь тогда заметила мою холодность. «Что-то случилось?» – спросила она. Улыбка сползла с ее губ. «Случилось». Я посторонился, пропуская ее, и закрыл дверь. «И ты знаешь, что именно?» «То есть?» Брови Вики удивленно приподнялись. Она была столь искренней в своем недоумении, что я мог бы ей поверить, если бы не знал, что никто, кроме нее, не мог заменить аккумулятор в моем телефоне. Домой ко мне больше никто не приходил. Телефон я никому не давал. На работе он всегда в кармане. Я его нигде не оставляю. Его могли заменить только здесь, и сделать это могла только Вика. «Маячок в моем телефоне», – подсказал я. «Никто, кроме тебя, не мог его подсунуть». Вика уже не улыбалась. Она смотрела на меня. В ее взгляде я уловил печаль, боль и непонимание. «Я не знаю, о каком маячке ты говоришь», – сказала она. «Если ты считаешь, что я что-то тебе подсунула, то ты ошибаешься». «Оправдываться я не буду. Не за что». Она немного помолчала. «Ты говорил, что будешь верить мне, несмотря ни на что. Теперь я вижу, чего стоит твое слово. Прощай». Повернувшись, она распахнула дверь и почти выбежала на лестничную площадку. Останавливать ее я не стал. Был уверен, что она именно этого и ждет. Закрыв за ней дверь, пошел в гостиную, зная, что и эта страница моей жизни перевернута навсегда. Увы, я был слишком оптимистичен. Не прошло и нескольких минут, как меня снова начали грызть сомнения. Не поторопился ли я в своих выводах? Что если Вика действительно невиновна? В конце концов, кто-нибудь мог проникнуть в мою квартиру ночью, пока я спал. Плохое объяснение, но все-таки. Если веришь человеку, то надо верить до конца. Или не верить совсем. Черный уже мне говорил, что нет ничего хуже войны с собою. Он был прав. Я не мог разобраться в себе. Не мог прийти ни к какому определенному выводу. Душа говорила, что я должен верить Вике, что она невиновна. Разум же с непогрешимой логикой доказывал, что именно она подсунула мне маячок, что никто другой не мог этого сделать. Я метался из стороны в сторону и не мог понять, где ложь, а где истина. Так прошло еще несколько дней. Был вечер четверга. Я только что вышел из здания нашей фирмы и собирался проехаться по магазинам, поискать какой-нибудь подарок для одного из моих коллег. В воскресенье он пригласил меня на свой день рождения, и я не мог прийти с пустыми руками. Доехав на метро до нужной станции, я поднялся наверх, вышел на улицу и нос к носу столкнулся с Викой. Это стало полной неожиданностью не только для меня, но и для нее. Я просто видел это по ее глазам. «Здравствуй», – сказал я, глядя на нее. «Не думал, что мы еще увидимся». «Я тоже», — сказала она. Ее голос был достаточно холоден. «Прости, мне пора идти». Вика попыталась пройти мимо меня. Я схватил ее за руку. «Подожди. Ты ведь считаешь, что я предала тебя?» Она вырвала руку. «Так зачем я тогда тебе?» «Вика, я запутался», — признался я. «Я хочу верить, что ты тут ни при чем, но я знаю и то, что никому не давал свой телефон, и никто, кроме тебя, не мог подменить аккумулятор. Но ты же обещал мне верить». Она посмотрела мне в глаза. «Обещал, понимаешь? Так чего стоит твое обещание? Поставь себя на мое место. Ты обманула меня один раз, потом снова призналась, что тебя подослали. Наконец, из-за этого проклятого жучка Серый узнали об одной аномальной зоне. Я не могу теперь смотреть в глаза сталкерам, потому что это моя вина. Кто мог подсунуть мне маячок? Что я должен был думать?» «Ты должен был мне верить», — сказала она, и снова попыталась уйти. Я опять удержал ее. «Пройдемся», — предложил я, и потянул ее за собою. Какую-то секунду она колебалась, потом все-таки пошла. «И зачем все это?» — спросила она. «Какой во всем этом прок, если нет главного — доверия?» «Просто я хочу что-то сказать», — сказал я. «Знаешь, как-то уж очень странно все получается. Нелепо. Представим, что ты шпионка, и именно ты подсунула мне маячок. Плюсы. С твоей помощью Серые смогли заполучить очень хорошую зону. Там прямой выход в иной мир. Я бывал в нем. Веточки, которые ты видела, у меня на столе оттуда. А что в минусе? Маячок нашли в моем телефоне. Сталкеры уверены, что его подложила ты. В результате я оказываюсь перед выбором. Или я со сталкерами, но без тебя. Или с тобой, но без сталкеров. Они не будут мириться с тем, что ты со мной, и им хватило одной потерянной зоны. Вот и получается, что как шпионке тебе со мной больше просто нечего делать. Потому что самим своим присутствием рядом со мной ты лишаешь себя доступа к сталкерским тайнам». «Все разложил по полочкам», — усмехнулась Вика. «Ну продолжай, продолжай». «А это все», — сказал я. «Просто теперь все стало на свои места. Я тебя люблю. Ради тебя я готов отказаться от общения со сталкерами. Остальное зависит от тебя. Если ты шпионка, то оставаться со мной тебе просто бессмысленно. У тебя уже никогда не будет доступа к сталкерам. Если же тебе интересен именно я, а не сталкерские тайны, то ты останешься со мной». Вика улыбнулась. «Чему улыбаешься?» — спросил я. «Мне понравилось то, что ты сказал», — ответила она. «Представила, как буду рассказывать все это Ларе. Я не знаю, кто подсунул тебе маячок. А вот Лара наверняка знает. Получается, что одна их операция провалила другую. Подозрение пало на меня, чего они, наверное, не предполагали. Поэтому мне теперь, как шпионке, действительно нечего делать рядом с тобою». Она остановилась, взглянула на меня и улыбнулась. «Это значит, что ты уходишь?» — спросил я. «Это значит, что я остаюсь». Она привстала на цыпочки и поцеловала меня. Глава 8. Под ударом. В бассейн он всегда ходил по воскресеньям. Вот и теперь Дарий, не торопясь в полном одиночестве, плыл по дорожке. На душе было хорошо. 2 часа назад он получил поощрительное письмо из центра. Пока его босс оставались довольны проделанной им работой, увольнение ему не грозило. Он как раз развернулся и поплыл в обратную сторону, когда ощутил запах плесени. Нахмурился, и здесь нет покоя. Дарий все-таки доплыл до конца. Присев, сильно оттолкнулся, вылез из воды. Привык обходиться без лесенки. Удовлетворенно вздохнул. «Здравствуйте, Вячеслав Александрович», — поздоровался Кротов. «Здравствуй. Жди у машины, скоро приду». Возражать Валентин не посмел. Когда полчаса спустя Дарий вышел из здания спорткомплекса, Кротов неспешно прохаживался у машины шефа. «Мог бы в машине ждать», — сказал Дарий. «Просто прогуливался», — отозвался Валентин. Вячеслав едва заметно усмехнулся. Знал, что водитель не пустил Кротова в машину, но сознаться в том, что его унизили, Валентину было просто стыдно. Пару минут спустя они уже ехали в сторону своей резиденции. Валентин сидел рядом с шефом. «Слушаю тебя», — произнес наконец Дарий. «Я хотел поговорить с вами о Ларе. Не получается у нас работать вместе, Вячеслав Александрович. Она же просто издевается надо мной. Роняет мой авторитет в глазах моих людей». «А ей что ронять?» — поинтересовался Вячеслав. Тут же усмехнулся. «Ладно, не обижайся. Это к слову пришлось». Он удовлетворенно вздохнул. После бассейна Дарья всегда пребывал в хорошем настроении. Валентин прекрасно знал об этом. потому и выбрал для разговора именно это время. Она все делает для того, чтобы унизить меня, пожаловался Кротов. Я не могу отвечать ей подобным образом. В конце концов, она женщина. В итоге падает дисциплина. Мои люди начинают обращаться к Ларе через мою голову. Я там становлюсь просто лишним. В конце концов, речь идет об интересах дела. Но ведь именно теперь у вас что-то начало получаться. Дарья приподнял брови. У меня и с самого начала все получается. Валентин протянул Дарью заранее приготовленный листок. На листке были записаны координаты. 50 градусов 0,4N, 37 градусов 35Е. Зона? Дарья приподнял брови. Да, выудили из переписки двух сталкеров. Ребята достаточно серьезные, место может оказаться хорошим. Надо будет как следует все проверить. Если хотите, могу этим заняться. Ты так не любишь Лару? Усмехнулся Дарья. Прекрасно понимая, что стоит за предложением Валентина. Просто мне нужен свой участок работы. Я могу заниматься чем угодно, но не под руководством Лары. Дарья задумался. Кротов терпеливо ждал. Хорошо, произнес наконец Вячеслав. У тебя будет свой фронт работы. Эту зону проверят и без тебя. Ты же сделаешь вот что. Оставь вместо себя кого-нибудь из заместителей. Все твои люди тоже останутся там. Возьми себе кого-то потолковее и несколько человек охраны. Дарья полез в карман и вынул блокнот. Что-то записав, вырвал листок и протянул его Валентину. Вот имя человека. Я не знаю, где он сейчас. Но он мне нужен. Отыщи его. Скажи, что у меня для него есть работа. Он знает меня. Мы встречались раньше. Пообещай ему гонорар в пределах 50 тысяч. Рублей? Валентин не сводил глаз с шефа. Если ты предложишь ему 50 тысяч рублей, то он тебя, скорее всего, убьет. Поэтому только доллары. Губы Дарья дрогнули в усмешке. И постарайся уговорить его. Он мне нужен. И чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Скажи, что работа на месяц-полтора. Несколько секунд было тихо. Молчал Вячеслав. Молчал Валентин, вглядываясь в имя на листке из блокнота. А этот человек кто? Спросил он, наконец, с опаской взглянув на шефа. «Он колдун», — спокойно ответил Дарий. «Самый могущественный в мире». Звонок от Егора раздался около половины восьмого вечера. «Привет, черный», — поздоровался Егор. «Ты сейчас где?» «Дома». «Что-то случилось?» — догадался Антон. «Да, не знаю, можно ли по телефону. Но по-другому уже нет времени. Через два часа, в 22:00, серые начнут на вас охоту. Должны схватить вашу троицу плюс всех остальных, кого смогут». Сначала Антон хотел спросить, от кого информация. Потом передумал. Ясно, что от Вики. Больше ни от кого. Насколько этой информации можно доверять? «Этой информации можно доверять?» – озвучил он свои мысли. «Да. Поэтому предупреди всех, кого сможешь. У вас очень мало времени». «Хорошо», – согласился Черный, понимая, что лучше перестраховаться, чем прозевать реальную опасность. «Ты сам где сейчас?» «В машине сижу». «А собираешься куда?» «Как раз думаю, куда. Наверное, уеду из города». «Тогда вот что». Черный на секунду задумался. «Если хочешь, езжай на нашу заимку. Ты знаешь, где она. Я буду там примерно через час». «Вообще-то, как раз я об этом и думал», признался Егор. «Мне ехать-то особо некуда». «Тогда давай встретимся там. И проследи, чтобы за тобой не было хвоста. Непременно. Удачи, Черный. Звони, если что. Я всегда на связи». «Договорились». Сунув трубку в карман, Антон задумался. «Облава – это очень серьезно. Хорошо, если Егор ошибается. А если нет?» Надо было торопиться. Быстро переодевшись, Антон подошел к книжному шкафу. Сунул руку в тайник, взял зуду и замер. Артефакта не было. «Твою мать!» – выргулся он. Снова ощупал тайник. Пусто. Это уже было плохо. О том, где хранилась зуда, знали всего несколько человек. Но подозревать в краже кого-то из них Черный не хотел. Знал, что никто из них воровство не способен. Но знал он также и то, что никто чужой проникнуть в дом не мог. Или мог. Что если серые смогли вскрыть систему сигнализации и похозяйничали здесь в его отсутствии? А найти тайник не так уж и сложно. Размышлять об этом было некогда. Коря себя за то, что не держал артефакт при себе, как раз за опасение потерять его, Черный прошел в гараж, сунул Джик карабин на всякий случай.